Глава 13. Когда Констанция и Розамунда приехали к нам погостить, сирень уже совсем расцвела. Мы с Ричардом Куином отнесли их вещи в комнату, а потом спустились, сели на чугунных ступенях, ведущих из гостиной в сад, и стали ждать Розамунду. Мы собирались первым делом пойти на конюшню, чтобы в память о старых временах поздороваться со Сметанкой, Сахарком, Цезарем и Помпеем, хотя и стали уже слишком взрослыми для таких игр. Но Розамунда спустилась с белой тафтой, перекинутой через руку, и сказала, что должна дошить подъюбник. Я вскрикнула от огорчения, потому что мы с сестрами люто ненавидели этот предмет женской одежды и считали его надругательством над нашей природой. В те времена школьницы одевались довольно практично, и нам было удобно в блузках и юбках, соединенных репсовыми поясами с серебряными пряжками. Но за следующим поворотом жизненного пути нас поджидал взрослый женский костюм, сковывающий движения, унизительный, тяжелый, калечащий, с многочисленными рядами вечно отрывавшихся пуговиц, крючков и петель, которые надо было постоянно пришивать, и со вставками из китового уса во всех местах, где их легче всего было сломать. Я подумала, что Розамунда подалась в рабство раньше времени. «Ты же не собираешься это носить?» — с негодованием спросила я. Она, смеясь, покачала головой. Ее золотистое простодушие удивительным образом рассеяло черноту, оставшуюся от Куинни. Потом она, заикаясь, объяснила, что они с матерью теперь шьют для одного магазина на Бонд-стрит. «Но зачем? У твоего папы полно денег», — разозлилась я. «Он не любит их тратить», — она улыбнулась. «Но это же ужасно», — сказала я. «Наш папа не может дать нам достаточно денег, потому что вечно теряет их на бирже в надежде, что получит гораздо больше. Но если бы он когда-нибудь выиграл, то отдал бы нам все, кроме того, что потребовалось бы для продолжения игры. Но получается, что у твоего папы есть деньги. Он не играет на бирже и все равно ничего вам не дает?» «Не беда», — сказал Ричард Куин. «Какая разница, какой у кого папа? Ведь все равно у нас ничего нет. А ничего можно поделить на сколько угодно кусочков, я точно знаю. И нам тогда хватит на всех. Я стану печь кексы из ничего, чтобы всем на свете досталось по кусочку», — сказала Розамунда, принимаясь за шитье. «А какое ничего на вкус?» Она задумалась. «Вкусное ничего или противное ничего?» «И то, и другое». «Вкусное похоже на лимонный бисквит. Противное похоже на очень тонкий сухой бисквит. Не помню, как он называется». «Ничего никак не может называться. На то оно и ничего». «Но тогда нельзя называть его бисквитом». «Я не называл его бисквитом. Это ты его так назвала. Это твоя часть ничего. Ты ждешь, что я придумаю для него название. Так нечестно». Он взял несколько прядей ее золотистых волос и потянул за них. А она запрокинула голову и рассмеялась. Они вели себя несерьезно. «Но послушайте, насчет денег», — начала я. «О, разумеется, это очень нелепо», — сказала Розамунда, возвращаясь к шитью. «Но мама говорит, что было бы хуже, если бы он обнищал или умер. И потом мы обе очень любим шить». Констанция и Розамунда казались безмятежными, хотя, как я поняла позже, их жизни в роли жены и дочери были невыносимыми. В конторе, где кузен Джок работал главным бухгалтером, его считали настолько толковым сотрудником, что платили ему большое жалование, а потом и вовсе назначили его управляющим одной из дочерних компаний. Но он отказывался съезжать с Нетлили Роуд, и можно было бы сказать, что он живет как бедняк, если бы он не тратил огромные суммы на спиритизм. Половину вечеров он проводил за игрой на флейте, а другую половину — за спиритическими сеансами. Он даже привозил медиумов с континента и неделями содержал их, пока общество проверяло их способности. Констанции и Розамундии он выделял так мало денег, что хотя они бывали у нас только на каникулах и по выходным, им приходилось брать свое шитье с собой. Но они добродушно объясняли, что шьют очень медленно, а потому им нужно непрерывно работать. И своим усердием они привнесли в наш дом атмосферу умиротворенной расслабленности, и вскоре мы подстроились под их легкий темп. Они садились на лужайке в два глубоких плетеных кресла, которые мы нашли в доме, когда только приехали, клали себе на колени чистую ткань, доставали из сумок отрезы шелка и батиста, чтобы создавать наряды для женщин, едва ли более богатых, чем они сами, но которым больше повезло с их защитниками. И по несколько часов очень спокойно работали. Из-под пальцев Констанции по подолу нижней юбки медленно стекала фигурная кайма. Тени от рощи двигались по лужайке. Розамунда делала стежки на груди ночной сорочки, пока они постепенно, словно распускающийся бутон, не складывались в монограмму. Во второй половине дня мы шли гулять. Ричард Куин всегда рядом с Розамундой. И обходили свои любимые особенные места, которые есть у каждого ребенка вблизи его дома. Не забывая в правильное время года заглянуть сквозь решетку на дом, пустовавший так долго, что все розовые кусты превратились обратно в шиповник, покрытый плоскими медно-красными цветками, и переросли забранные ставнями окна первого этажа. Появились у нас и новые радости. Ричарду Куину легко давались арифметика и математика. Он любил числа как таковые. Мы шли по какой-нибудь длинной скучной улице, и он в восторге замирал, когда мы подходили к дому, чей номер представлял собой одно из тех простых чисел, которые относятся к виду четырежды что-то плюс один и всегда могут быть представлены в виде суммы двух квадратов. При виде них он чувствовал то же самое, что, вероятно, чувствует какой-нибудь любитель роз, когда набредает в саду на особенно крупный, яркий и душистый цветок. Нам же они, разумеется, казались одинаковыми. Он составил таблицу с этими простыми числами, и мы носили ее с собой. Однажды мы пережили несколько восхитительных мгновений, когда раньше него обнаружили на бесконечной уродливой улице со множеством лавок номер 281. Во время этих прогулок Розамунда была совершенно счастлива. Она оказывала на нас с сестрами огромное влияние. Мы на нее равнялись. Но свободнее всего она чувствовала себя с нашим младшим братом. И теперь, когда он подрос, стало видно, что она застряла на другой стадии развития. Он заговаривал про факты и идеи, он узнавал о них в школе и из книг и журналов, которые рано начал читать, а она отвечала ему на уровне детских стишков. Но как бы ей ни нравилось с нами гулять, она всегда безропотно возвращалась домой вовремя, чтобы в надлежащий час снова взяться за работу. И в этом тоже служило мне примером. У меня возникли трудности с занятиями. Под маминым руководством я достигла, возможно, преждевременно, того уровня технического мастерства, на котором дух слабеет и попадает в пустыню. Кротость Розамунды и то умиротворяющее зрелище, какое являли собой она и ее мать, когда сидели с бледными, изысканными тканями на коленях и не отрывали глаз от своих неторопливых рук, всегда напоминали мне, что я склонна впадать в состояние, и возвращали меня к фортепиано. Способность Розамунды делать нас спокойными и прилежными влияла не на всех одинаково. Ей поддавалась Корделия. Она играла на скрипке не лучше обычного, но беспрестанно. Однако Ричард Куин оставался неуязвим. В некотором смысле все у него складывалось хорошо. Мы волновались, когда он перешел в школу для мальчиков постарше, потому что он был очень хорошеньким, походил на девочку и любил все делать по-своему. Но в новой школе он пользовался гораздо большей популярностью, чем мы в своих. Во-первых, он хорошо играл в спортивные игры. Он весьма свободно обращался с мячом. Когда он бросал его, отбивал биты или пенал, мяч вытворял что-то такое, чего не ожидал никто, кроме него. И Ричард Куин, смеясь, пользовался всеобщим изумлением. Кроме того, он быстро бегал. Он хорошо учился. Арифметика и математика стали для него очередной игрой. Но он то и дело не выполнял домашние задания. Он пренебрегал ими ради музыки. Но это ничего не меняло, потому что он не проявлял прилежания и в ней. Ему больше нравилось играть на разных инструментах, чем по-настоящему хорошо осваивать какой-нибудь один. Как и Корделия, он обладал абсолютным слухом, какого не было ни у мамы, ни у Мэри, ни у меня, и гораздо лучшей музыкальной памятью, чем у любой из нас. У него очень рано появилась скрипка. Один из его учителей подарил ему инструмент, который передавался в его семье из поколения в поколение. Люди постоянно что-то ему дарили. Отец одного из мальчиков подарил ему флейту, а блокфлейта была у него всегда, так что, считая фортепиано, для начала в его распоряжении имелось 4 инструмента. Но ни на одном из них он не занимался как следует. Больше всего ему нравилось играть на флейте или на блокфлейте в конюшне или в саду для Розамунды, сочиняя вариации старых мелодий, иногда такие нелепые, что нельзя было не рассмеяться, а иногда новые мелодии, что очень сердило маму. Помню, однажды она резко подняла окно в спальне, высунулась из него и крикнула: «Что пользы во всех этих излияниях, если ты не желаешь сесть и изучить гармонию и контрапункт?» Как и все люди искусства, она боялась импровизации, хотя, разумеется, понимала, что нельзя называться человеком искусства, не умея импровизировать. «Это все равно что...» «Бульканье», — предположил Ричард Куин, очень серьезно глядя на нее снизу. «Да, вот именно, бульканье», — согласилась она и с грохотом опустила окно, когда он засмеялся и помахал ей флейтой. Но это было неважно. Мы знали, что в конце концов все у него сложится лучшим образом. В то время целый год или даже два наши дела шли очень хорошо. Папа наслаждался необычайным успехом и процветанием, которые неожиданно последовали за его вмешательством в дело Филлипс. Примерно через 2 недели после того случая мистер Пеннингтон приехал к нему в своем экипаже и ворвался в наш дом. Его красивые каштановые кудри взлохматились и разметались от волнения. Не успела я провести его в кабинет, как он схватил папу за обе руки и воскликнул: «Право, я должен перед тобой извиниться. Теперь я вижу, что в тот день ты явился в палату общин, чтобы оказать мне и дяде величайшую услугу. Я совершенно неверно тебя понял. Ты пришел, чтобы предостеречь меня, а мы с дядей подумали, что ты выворачиваешь нам руки, и любви к тебе с нашей стороны это не прибавило. Но, ей-богу, если бы ты не сказал нам то, что сказал, мы бы сегодня попали в ужасный переплет». «Лежать, Ровер, лежать», — сказал отец. Мистер Пеннингтон озадаченно взглянул на пол. «Мне показалось, здесь мой пес», — объяснил отец. «Собаки у нас не было никогда». «А что, собственно, произошло?» «Сегодня утром Лудост сошел с ума». «Ну, и что твой дядя говорит насчет учреждения апелляционного суда теперь?» — осведомился отец. Но мистер Пеннингтон непременно хотел рассказать свою новость до конца. «Да еще в таком людном месте, бог его знает, что бы мы делали, если бы ту бедную женщину повесили. Такое не замнешь. Но, с твоего позволения, вряд ли то, что я скажу, будет интересно юной мисс Роуз. Ведь это у нас мисс Роуз, не так ли?» В тот день я его больше не видела, но он бывал у нас еще очень много раз. Он упорно искал в отце благосклонного оракула и приезжал советоваться с ним всякий раз, когда его ставила в тупик какая-нибудь политическая проблема. Отцу, у которого теперь было довольно мало последователей, нравилась преданность этого молодого человека, его здоровье, красота и то, как он, не скрываясь, разевал рот от изумления, когда слышал что-нибудь, чего раньше не знал. Но папа был бы еще более доволен, если бы мистер Пеннингтон не советовался с ним по вопросам, в которых, по папиному мнению, члену парламента следовало бы разобраться прежде, чем выдвигать на выборах свою кандидатуру. Однажды после одного из таких визитов я пришла сказать папе, что ужин готов, и он спросил меня. «Насколько я понимаю, вы с сестрами крайне низко оценили Шекспира для детей и Лэмбов». «Еще бы», — ответила я. «Кто захочет читать все это в прозе?» «Поверь», — вздохнул он. «Бёрг для баранов» — гораздо более печальное сочинение. «Это тоже Лэмбы написали? Никогда не слышала». «О, нет. Этот пересказ идей Бёрка принадлежит не их перу. Но создан он именно для таких вот Лэмбов». Внезапно он преисполнился энергии. «Что ж, пожалуй, напишу памфлет, который он от меня ждет. В этой стране огромное поголовье баранов и овец. Почему бы не рассказать им о состоянии поля, на котором они пасутся? Это пойдет им только на пользу». С подачи мистера Пеннингтона папа написал несколько памфлетов о политической теории и о проблемах современности. Они имели большой успех, и он на них кое-что заработал. К счастью, так совпало, что именно в то время мистер Лэнгом принес папе схему заработка на неразведанных австралийских месторождениях, которая была настолько туманной, что мистеру Лэнгому пришлось лично отправиться в Баларат, чтобы выяснить хотя бы название и местонахождение их потенциального богатства. А это означало, что хотя папа и мистер Лэнгом и теряли деньги, но гораздо более медленными темпами, чем обычно. И, кроме того, почти все эти деньги папа зарабатывал на памфлетах, а его жалование оставалось нетронутым. Мама иногда проводила своими длинными узкими костлявыми ладонями по дереву и говорила, что никогда еще не чувствовала себя такой довольной. Папа был счастлив и при деле, и уже не оставалось никаких сомнений, что мы станем профессиональными пианистками. Мама, по-видимому, все больше страдала из-за нашей игры. И Иеремия отзывался о народе Израилевом добрее, чем она о нашей исполнительской технике и о наших способностях к интерпретации. Она огорчалась совершенно искренне, так как понимала, что мы еще не готовы играть Бетховена Бетховену, а Моцарта Моцарту в небесных чертогах. А именно к этой недостижимой цели должны стремиться все пианисты. Но мы догадывались о том, что она думает о нас по земным меркам, благодаря папиным опасениям, которыми он неожиданно делился с нами во время прогулок или когда мы сидели с ним в кабинете. Его сильно волновало, как мы будем возвращаться со своих вечерних концертов, ведь у нас нет камеристки для сопровождения, а маме не хватит здоровья, чтобы так часто выезжать по вечерам. С возрастом он все больше напоминал выходца из захолустья XVIII века, которым Ирландия и являлась в XIX столетии, и полагал, что вечерние улицы еще не очищены от мохоков и полнятся открытыми сточными канавами, источающими миазмы, особенно опасные в темное время суток. Но в остальном он тоже казался довольным. Кроме того, в доме стало спокойнее, потому что мы с Мэри и Ричардом Гуином не переживали насчет Корделии. Это случилось однажды летом, когда мы отправились с ней и мисс Бивер в предместье Темс-Вэлли. У Корделии был концерт в местной ратуше, а мы хотели провести часок на реке, потому что хотя папа и сокрушался по поводу нашей плохой гребли, к тому времени мы научились достаточно хорошо управляться с веслами, чтобы плавать самостоятельно. И нам каким-то чудом удалось раздобыть достаточно денег, чтобы взять лодку и оставить лодочнику на чай. Разумеется, концерт Корделии продолжался гораздо дольше часа. И, вернув лодку, мы разместились на площади перед ратушей, которая выходила на реку. Было очень красиво. Старики и матери с колясками сидели на скамейках. Дети гоняли обручи. Торговец продавал воздушные шары. И все эти люди казались залитыми солнечным светом. Между ними высились клумбы с цветами, разделявшие их рядами синей живокости, полумесяцами розовой герани, ромбами лилий. Вдоль ратуши, пониже террасы, тянулись клумбы с бледно-розовыми пионами, которые выглядели как пышные завитушки, удерживаемые обручами необыкновенно упругих внешних лепестков. Мы подошли, чтобы полюбоваться на них, и увидели, что вдоль террасы стоят катки с фуксиями, цветами, которые имели особое значение для нашей семьи. Из-за того, что фуксии так похожи на маленьких балерин, мама никогда не могла вспомнить, как они называются, и всегда называла их «тальони», «вестрисы». Что я хочу сказать? Мы решили посмотреть на них поближе и нашли за сараем для инструментов кирпичную лестницу, спрятавшуюся за живой изгородью. Мы подумали, что лестница вела на террасу, но она внезапно делала резкий поворот и поднималась к запертой двери в башне ратуши. Мы с Мэри начали спускаться, но Ричард Куин позвал нас обратно. Рядом с дверью было круглое окно, и он стоял, прислонившись к его карнизу. «Эй, идите сюда и поглядите на Корделию», — сказал он. Мы посмотрели вниз на концертный зал. Слушатели, чьи затылки мы видели, сидели совершенно неподвижно. Не качалась и не шевелилась ни одна шляпа с цветами, ни одна напомаженная мужская шевелюра. А в конце на сцене самозабвенно играла на скрипке наша сестра, заставляя всех зрителей замереть на своих местах. Это зрелище стало для нас открытием. До того момента мы по-настоящему не замечали, какой была Корделия, или, точнее, какой она стала примерно за последний год. Когда видишь людей каждый день, то не видишь их вообще. Сейчас с этого ракурса она казалась незнакомкой. В каком-то смысле, понятным только людям музыкальным, мы считали нашу старшую сестру прежде всего извращенкой, которая упорно извлекала из скрипки отвратительные звуки. Но сейчас она предстала перед нами с совершенно новой стороны. Дело в том, что окно было закрыто. Оно, в принципе, не открывалось. Сквозь толстое стекло и тяжелую цельную металлическую раму не проникало ни малейшего звука. Мы видели, как Корделия плоха с музыкальной точки зрения. Она ужасно водила смычком. Но нашего слуха не достигал ни один скрежещущий звук. Она подрагивала, стоя в неправильной позе, и мы знали, что и звук ее скрипки не просто подрагивает, а колеблется, но не слышали этого. Ее фразировка была смазанной, а пиццикато топорным. Но для нас тишина оставалась нерушимой. Тем не менее, мы ясно видели, что хотя игра Корделии позорила нашу семью, сама Корделия, игравшая на скрипке, заслуживала гордости и славы. Разумеется, она была восхитительно хорошенькой. Мы всегда знали это и, пожалуй, также знали, хотя тогда и не могли этого объяснить, что любая здравомыслящая женщина предпочла бы родиться хорошенькой, нежели красивой. Тугие золотисто-рыжие локоны, белая кожа, большие глаза, расставленные на правильном расстоянии друг от друга, аккуратные точеные черты лица, настолько четкие, что, глядя вниз на зал, мы даже с такого расстояния различали все ее забавные особенности. Ее изящное упрямство, ее серьезное, невинно вздорное простодушие. Кроме того, даже в мелочах она казалась утонченной. Ее запястья и щиколотки были узкими, а шея длинной. Но при этом нечто в ее пропорциях наводило на мысль, что на самом деле она крепкая, словно маленький пони. И это противоречие заставляло смотреть на нее с интересом. Однако сейчас она стала чем-то большим, нежели просто хорошенькой девочкой. Завершив выступление, она опустила смычок и сделала книксон. В начале своей карьеры она изображала глупое удивление, когда публика ей аплодировала. Хотя, разумеется, не на шутку бы удивилась, если бы ее освистали. Но сейчас она казалась далекой от этой или любой другой вульгарности. Само ее тело не было способно на такое. Для благодарных слушателей она попросту продолжала олицетворять собой очарование, затуманенное нежной улыбкой. Они ее не забудут. Они хлопали в ладоши, которые, судя по звукам, доносящимся до нас, могли быть сделаны из ваты, но, вероятно, в зале стоял гораздо более сильный шум, чем ожидаешь услышать на дневном концерте в пригородной ратуше. Безусловно, Корделия не подарила этим людям музыку. Но она подарила им нечто другое, что напомнило мне о том часе, который мы только что провели на Темзе, наблюдая за зеркальной рекой, что струилась вдоль наших весел, за водой, покрытой сеткой, словно треснувшее стекло, за тем, как сеть расходилась, разбивая и расширяя отражение деревьев, пока мы не начинали плыть по зеленой зелени, по зеркальному зеркалу. Корделия напоминала мне розовые пионы в клумбах под террасой, и я была недалека от истины. Корделия всегда относилась к тем женщинам, чьи тела свободны от душевных тревог, свойственных людям, к тем, кто радует глаз, подобно воде, деревьям и цветам. «Ну вот что!» — воскликнула Мэри. «За Корделию можно не волноваться. Она выйдет замуж». «Выйдет замуж», — повторила я. «Разумеется, она бы в два счета выскочила замуж, будь мы обычной семьей. Но ты отлично знаешь, что ни одной из нас это не светит. Мы не знакомы ни с кем, кто мог бы стать мужем одной из нас». Так думали наши родители. И с каждым годом их убежденность только усиливалась. Они сравнивали обстоятельства своей юности с нашим положением и впадали в отчаяние. В молодости папа видел, что девушки из его семьи выходили замуж, как только юноши из не менее знатных семей начинали подыскивать себе красивых, покладистых и небедных жен, и их отцы договаривались насчет приданого. Мама, выросшая в менее утонченном, но все же оживленном и преуспевающем мире эдинбургских профессиональных музыкантов, полагала, что браки случаются после того, как множество юношей и девушек пересекаются на праздничных мероприятиях, вроде танцев, музыкальных вечеров, пикников и вечеринок, организуемых в честь Нового года, Хэллоуина или летнего солнцестояния, где, пусть и не без легкой финансовой предвзятости, проявляются естественные влечения. Папа, как я убедилась, мог забыть о нашем существовании даже тогда, когда забывать о нас особенно не следовало. Но время от времени он жестоко терзался, поскольку понимал, что мы никогда не будем представлены ко двору и что ирландские землевладельцы, которые могли бы стать нашими мужьями, по всей вероятности, никогда не узнают о нашем существовании. А мама часто присматривалась к социальному болоту Лавгрова, но так ни разу и не заметила ни одного профессора греческого языка, который бы импровизировал пятистопные ямпы, разливая экнок в полночь. Да и Ханс фон Бюлов к нам на ужин не захаживал. Они решили, что лучше нам знать горькую правду. Но мы вовсе не считали свое положение безнадежным. «Как, по их мнению?» — то и дело с раздражением спрашивала меня Мэри. «Мы сможем вести хозяйство в большом доме, заботиться о муже и детях и при этом разъезжать по всему миру с концертами». Но мы верили им на слово, что не окажемся в такой ситуации. «Нет, Роуз», — возразил Ричард Куин, — «Мэри права. появится кто-то, кто не успокоится, пока не женится на Корделии. «Если люди вообще влюбляются», — сказала Мэри, «как твердят в романах и стихах, по правде сказать, слишком уж назойливо. И если ничего не изменится, то какой-нибудь незнакомец увидит Корделию на улице, устроит так, чтобы с нами познакомиться, и попросит у папы ее руки. Вот и все. Она станет счастливой, и с этими глупостями насчет игры на скрипке будет покончено». Мы наблюдали, как она выступает на бис. В конце, делая книксон, она развела руками, явив собой такое прелестное, гармоничное воплощение миловидности, что я могла представить, как какая-нибудь рассеянная женщина в будущем называет цветок Корделии так же, как мама называла фуксии Тальони. «Говорю тебе, она точно, абсолютно точно выйдет замуж», — сказала Мэри. «Не удивлюсь, если довольно скоро. В конце концов, мы уже почти взрослые». «Да, она само очарование», — подтвердил Ричард Куин и тут же добавил, как обычно заботясь, чтобы никто не обиделся. «Не то чтобы вы были некрасивыми. Вы обе такие же хорошенькие, честное слово. Но в ней это почему-то более заметно». «Было бы здорово. Замужество положило бы конец всем этим глупостям с мисс Бивер», — сказала я. «И у нее наверняка был бы большой красивый дом. Она смогла бы давать концерты, а мы бы бесплатно на них выступали». После концерта мы разыскали ее в артистической уборной, и нас переполняли восхищение и доброжелательность. И мы даже не разозлились на то, что она изображала из себя изможденного гения, который выложился весь без остатка. Пока мисс Бивер натирала ей виски салфетками, смоченными в одеколоне, Корделия безвольно сидела перед зеркалом, еле дыша, и играла на невидимую публику, подавая крошечные намеки, что мисс Бивер могла бы быть поаккуратнее, и что своей сдержанностью она доказывает, что наделена не только творческим даром, но и нравственными достоинствами высшего порядка. Она боялась ненароком испортить свой концертный наряд в омнибусе и поезде и должна была переодеться в хлопковое платье. Но вместо того, чтобы просто сменить одежду, взяла с собой еще и капот и сидела в нем, видимо, желая придать этой жалкой комнатке очарование театральной гримерки. Когда мы вошли, она посмотрела на нас остекленевшим взглядом, который показывал, что, погрузившись в искусство, она позабыла все свои земные узы. Затем последовала ангельски сладкая улыбка с оттенком мужества, серьезности, а также нежелания выказывать панический страх перед тягостными обязанностями, что обременяли ее, тогда как ей хотелось быть свободной, словно соловей или светлячок. Но кто знает? Возможно, это тихое принятие своего долга вознесло ее гораздо выше тех, кто обладал одними лишь красотой, умом или талантом. За всю свою жизнь я не встречала никого, чьи потаенные мысли проявлялись бы настолько явно, как мысли Корделии. Но нам было совершенно все равно. Теперь мы понимали, что хоть она и не умеет играть на скрипке, зато обладает другими редкими и замечательными качествами. Кроме того, мы всегда знали, что на самом деле она хорошая. Она не всегда вступала в те же сражения, что и мы, но если все-таки вступала, то была очень сильным бойцом. Она проявляла великолепную грубость по отношению ко всем девочкам из школы, которые злословили о Филлипсах. Мы рассказали, что видели концерт с необычного ракурса. А Ричард Куин добавил: «Да, через высокое окно. Ты выглядела прекрасно. Остальные люди тоже так думали. И все дамы в своих шляпах с цветами знали, что им до тебя далеко». Корделия была довольна. Однако желание разыграть для своей воображаемой публики еще одну трогательную сцену заставило ее изобразить на лице крайнюю степень усталости. Словно ей меньше всего хотелось слушать шумные восторги неугомонного младшего брата. Но она бы скорее умерла, чем позволила бы кому-нибудь заметить свои страдания. Благодаря новому знанию о ее будущем мы сохранили добродушие. Но через пару минут ушли, сославшись на то, что нас ждут домашние задания и уроки фортепиано. Потому что мисс Бивер не без лукавства спросила, понравился ли нам выход на бис. И мы догадались, что она ждет наших комментариев по поводу некоего особенно выдающегося момента в выступлении. Скорее всего, речь шла о переложении какого-нибудь классического произведения, исключительно неподходящего для скрипки. Ведь, как однажды со вздохом заметила мама, бедняжка питала слабость к таким вещам. Мы не хотели объяснять, что окно, через которое мы видели концерт, было закрыто. И вскоре уже направлялись к остановке омнибуса. «Ах, как жаль, что мы возвращаемся к домашним заданиям, а не к фортепиано», — вздохнула Мэри. «Как бы я хотела работать и работать над карнавалом Шумана». «Послушай, а ты что, уже к нему готова?» — спросила я. «Я нет. Однажды я взялась было за него, но ничего не вышло». «Нет, я не могу играть его так же хорошо, как мама», — ответила Мэри. «На это даже замахиваться нечего. Мы не научимся играть, как она, даже через сотню лет. Однако мне он не удается даже по более низким стандартам. Но, по-моему, я бы его уже одолела, если бы только могла отдавать все свое время занятиям». «Зато как здорово будет, когда вы станете великими пианистками, и все на свете будут вас обожать», — сказал Ричард Куин. «Да», — согласилась я. «Вообразите, каково это — выступать с целым оркестром. Или самой выбирать, с какими скрипачами играть сонаты для фортепиано и скрипки. Это будет рай». «Вон прошел наш омнибус и остановился ниже по улице», — сказала Мэри. «Как глупо. Мы настолько замечтались о своей славе, что пропустили его, будто герои из басен этого старого барана Ла Фонтена. Ужасно, что он любит муравья больше, чем кузнечика и лягушку, которая хотела быть большой, хотя это вполне безобидное желание. Или несчастную молочницу, что разбила кувшин с молоком. Он вечно бьет лежачих». «Да, он противный», — поддержал ее Ричард Куин. «Мы как раз проходим ворону и сыр. Он точно доволен, что у несчастной птицы украли кусочек сыра». «Резкин тоже был бараном», — сказала я. «Сезам и Лили отравили мне весь триместр. Там все про то, что женщина должна вести себя как королева. С какой стати, когда полно других по-настоящему интересных занятий? Только подумать, что мы забиваем себе головы такой ерундой, когда могли бы играть на фортепиано», — согласилась Мэри. Дела у нашей семьи и впрямь шли очень хорошо. Мы с Мэри были одержимы музыкой, как и подобало нашему предназначению. И наши отношения с Корделией существенно улучшились благодаря уверенности, такой же абсолютной, словно мы прочитали эту новость в «Таймс», что Корделия скоро перестанет играть на скрипке и выйдет замуж. Мама была нами очень довольна, хотя подчас ее расстраивал Ричард Куин. Помню, однажды она провела рукой по лбу и озабоченно сказала: «Он словно ртуть». Впрочем, чаще он делал ее неимоверно счастливой, более восторженно счастливой, чем это было под силу любой из нас, особенно когда соглашался показать, на что способен, если позанимается музыкой. Ричарда Куина никогда не стесняли социальные ограничения Лавгроува. Даже в самом мрачном болоте он непостижимым образом обнаруживал интересные и незнакомые для себя общества, в которые умудрялся влиться невзначай. Он нашел каких-то музыкантов-любителей, игравших камерную музыку у себя дома. И хотя все они были взрослыми, а он всего лишь школьником, сделался их флейтистом. Как-то раз мама сходила послушать их репетицию, и мы засмеяли ее, потому что, вернувшись, она с возмущением сказала: «Жаль, Моцарт не слышал, как Ричард Куин играет на флейте». Оказалось, что Моцарт, как и другие великие музыканты, пожаловался однажды, что флейтисты никогда не попадают в такт. И на миг, поддавшись нелепой материнской логике, она решила, что он проявил непозволительную нерадивость, не сумев предвидеть абсолютный слух и изумительную, непринужденную, беспечную исполнительскую технику ее сына. Но земля снова треснула под нашими ногами. Папа, наконец, решил написать книгу. Не просто памфлет, а полноценную книгу. Первое время он очень радовался своему начинанию и недоумевал, почему так долго с этим тянул. Он перечитал много старых книг, прочитал много новых и обсуждал их с самим собой, меряя шагами сад. И с течением недель рукопись на его столе становилась все выше и выше. Но через какое-то время она перестала расти. И хотя чтение было необходимо ему как воздух, он стал читать намного меньше, чем раньше. Потом мы с тревогой заметили в нем знакомую перемену. Он стал вести себя самоуверенно, по-светски, небрежно одеваться, редко бывать дома и приводить к нам каких-то случайных знакомых. Мы поняли, что папа снова впал в отчаяние от положения дел в мире и решил отбросить негодное орудие интеллекта и довериться слепой удаче, которой, как ему казалось, были обязаны своими успехами те, кто обладал другим складом ума. Мы вновь предвидели горе для нашей матери и лишения для нас всех. Ни поездок на отдых, ни новой одежды, ни концертов. И ждать катастрофы пришлось недолго. Но она обрушилась на нас в еще более жесткой форме, чем когда-либо раньше. Около недели полдюжины рассерженных мужчин приезжали к нам в кэбах, уезжали и возвращались все такими же сердитыми. Я ни на секунду не верю, что отец совершил что-то преступное или незаконное. Он просто чем-то вывел их из себя. Но раньше он никогда не приводил в бешенство стольких людей одновременно. Однажды вечером они пришли все вместе и не уходили, пока мы не легли спать. Наконец хлопнула входная дверь, и мы еще несколько часов слышали, как в комнате под нами мама изумленным голосом задавала один вопрос за другим. А когда папа отвечал на них со своим презрительным смехом, требовала следующего ответа. Потом папин голос сорвался на высокой ноте, уверяя, что мама поднимает шум из ничего. Мы знали, что он говорит неправду, потому что и сами лгали с такими же интонациями. Неожиданно стало светло, и мама стояла в дверях, говоря нам, что если мы не поторопимся, то опоздаем в школу. Мы каким-то образом проспали. Тот кризис миновал. Наши кризисы всегда проходили. Мы с Мэри с пониманием кивнули друг другу и сказали: «Вот видишь, в конце концов, все обошлось». В те времена служба во флоте протекала более праздно. Некоторые морские офицеры чрезвычайно много читали на борту и набирались очень странных идей. Едва выйдя в отставку, они становились проповедниками всевозможных эксцентричных религиозных или политических движений. На выручку папе пришел некий старый адмирал, проникшийся в дальних плаваниях его трудами. Мы были благодарны ему, но довольно сдержанно, потому что он не смог спасти нас окончательно. Папа, как обычно, немедленно вычеркнул воспоминания о том, как стоял на пороге катастрофы, и не испытывал никакой неловкости, а только презрение к миру, естественное для человека, не помнящего неудач. Но угроза краха, которую он отказывался признавать, по-прежнему нависала над ним и не прошла для него бесследно. Больше всего меня тревожили его руки. Они были красивой формы и раньше всегда казались живыми и деятельными. Даже когда он читал, они шевелились и подергивались в ходе его спора с автором. Стоило бросить на них взгляд, как становилось ясно, что он умеет ваять, рисовать и резать по дереву. Теперь же они были неподвижными и грязными. Но не так, словно он их не мыл, а как будто что-то мутное выходило изнутри наружу. На тыльных сторонах его ладоней всегда росли темные волоски, но теперь они поседели и стали длиннее и гуще. Его запястья истончились и выглядели такими же потрепанными, как манжеты его старого костюма, а рукава на них висели. Но изменилось не только его тело. Когда я вижу слово «отчуждение», то сразу вспоминаю наши отношения с отцом в то время. Иногда это слово ошибочно употребляют в качестве синонима для враждебности, но подлинное его значение описывает нашу ситуацию. Отец не испытывал никому из нас неприязни, но стал нам чужим. Между нами не было теплоты. Он по-прежнему одобрял нас, говорил, что у нас хорошие походки, и мы ровно держим спины, и предупреждал, что с любой внешностью мы будем выглядеть дурнушками, если станем сутулиться и выпячивать подбородки. Он подавал мяч Ричарду Куину в саду и отмечал, что тот отбивает все лучше. Но казалось, что его в нас не интересовало ничего, кроме этих качеств, за которые он нас хвалил. Мы подозревали, что будь мы невзрачными и неуклюжими, то не удостоились бы его внимания. Он сохранял кое-какой интерес к Ричарду Куину и Розамунде. Но мы не ревновали. Мы знали, что в толпе подростков, которые для него ничего не значили, он бы сразу выделил их. Потому что Ричард Куин был его единственным сыном и хорошо играл в спортивные игры, а Розамунда была высокой и светловолосой. А он любил высоких светловолосых женщин. Они и сами понимали, что его благосклонность объясняется только этим, и старались не смущать его слишком теплым откликом. Но порой от Розамунды была особенная польза. По вечерам она и ее мать приносили свое шитье в гостиную, устраивались на диване и беззвучно возились с тонкими тканями в своих подолах, пока мама давала уроки мне и Мэри. Потом, когда одна из нас играла, мама неожиданно говорила: «Остановись, дорогая». Какой бы сосредоточенной на музыке она ни казалась, она всегда чувствовала, что в комнату вошел папа. Он вставал в дверях с длинной светлой перьевой ручкой в руках и усталым голосом говорил, что больше не в состоянии писать, и будет рад, если Розамунда сыграет с ним партию в шахматы. Констанция отвечала в свойственной ей чопорной манере, что Розамунда с удовольствием с ним сыграет. И та собирала с колен светлые изделия, заворачивала их в шерстяное сукно, которое клала на стол, и, осторожно поднявшись, чтобы ни одна булавка не упала на ковер, шла за ним в кабинет. Если я к тому времени успевала закончить с занятиями, то следовала за ними, хотя папин кабинет, как и сам папа, уже не казались мне такими славными, как раньше. Там всегда царил обманчивый хаос. Когда отец писал очередную статью, на столе, на широком подоконнике и даже на полу валялись бумаги и открытые книги. Но, едва закончив с работой, он собирал бумаги, закрывал книги и ставил их обратно на полки. И хотя их место тотчас же занимали другие, в кабинете поддерживался строгий порядок. И если бы кто-то не согласился с этим, то тем самым проявил бы свою необразованность. Но сейчас хаос в комнате был настоящим. Никто не собирал книги и бумаги и не заменял их на другие. Они лежали друг на друге внахлёст под слоем пыли, а с теми, что стояли на полках, папа обращался с несвойственным ему возмутительным неуважением. Синяя книга, что-то про Южную Африку, торчала из шкафа корешком вверх. Ее расплющенные страницы помялись. Я смотрела на нее каждый день и заметила, что папа, хотя и доставал иногда с той же полки другие книги, так и не поставил этот несчастный том правильно. Когда Розамунда садилась, он скидывал все со стола, раскрывал шахматную доску и доставал фигуры из темной лакированной коробки с бледным изображением золотых шахмат, которую ему в детстве подарил его отец. Я не люблю эту игру. Подобные упражнения в сообразительности производят впечатление, что к разуму относятся как к цирковому животному и заставляют его показывать трюки. Но наблюдать за игроками значило разгадывать тайны, присущие только им одним. Обычно речь и движения моего отца были неистово стремительными. Но во время игры он двигался еще медленнее, чем медлительная Розамунда. Случалось, он подолгу сидел, молча уставившись на шахматную доску. Так долго, что мои мысли превращались в стоячую воду. Я не думала и не чувствовала, только осознавала, что шумит ветер, или что Корделия наверху играет на скрипке, или что Мэри в другом конце коридора играет на фортепиано. Казалось, что это единственные звуки, которые я всегда буду слышать, и они наполнялись значением. Я ожидала откровения, а потом папа выпрастывал грязную исхудалую руку из своей обтрёпанной манжеты и напряженно передвигал фигуру. Потом приходила очередь Розамунды обдумывать ход, но ее размышления были другими. Папа тщательно анализировал каждый ход. Еще в раннем детстве мы с сестрами заметили, что у взрослых часто горячие и сухие лбы, и считали, что это как-то связано с их беспокойствами. Я не сомневалась, что во время игры в шахматы папин лоб становился особенно горячим и сухим. Но когда наступала очередь Розамунды, казалось, будто игра уже свершилась, и она лишь просила свои чувства подсказать ей, не каким должен быть следующий ход, а какой ход уже существует. Она протягивала руку к доске, и просторный рукав спадал, обнажая молочно-белые запястья и предплечья. У нее были красивые руки и красивая шея. И когда она одевалась, то неизменно хорошо смотрелась в нижней юбке. Мы часто отмечали, что она и ее мать похожи на статуи. Сейчас она напоминала одну из древнегреческих статуй в Британском музее — камень, погруженный в сны. Ее рука, тянувшаяся через доску и двигавшая фигуру, которой было предначертано сделать ход, выглядела спящей. Потом, если игра близилась к концу, папа с возгласом недоумения откидывался в кресле, потому что Розамунда всегда оказывалась права. Он теперь никогда не выигрывал, как ни старался. Я видела, что он сознательно раздувает свой внутренний огонь, приказывает разуму быть таким же острым, мощным и пророческим в мелочах, как раньше. Но Розамунда, непоколебимая под завистью транса, вела свою игру, и ее игра отличалась от той, которую пытался навязать ей папа. Рано или поздно он смахивал фигуры и закрывал доску со словами, что Розамунда стала для него слишком умной. Он говорил это по-разному, неизменно доброжелательно и вежливо. Но она почти всегда отвечала одинаково. «Нет, я не умна». Потом они вдвоем убирали шахматы обратно в коробку, и мы еще немного сидели вместе. Я, черный и худой папа и сияющая чистотой Розамунда. Как если бы игра все еще продолжалась. Я ничего не понимала. То, во что они играли, было чем-то более странным, чем обычная игра. Ведь в то время, как папа продумывал каждый ход, явно выбирая между двумя-тремя вариантами и меняя решение в последнюю минуту, Розамунда вообще не использовала разум и просто знала, какие ходы следовали друг за другом в той игре, что существовало с начала до конца, еще прежде, чем они садились за стол. Как эти две игры, одна, которую папа создавал на ходу, и другая, завершенная еще до своего начала, могли быть одной и той же игрой? Я задавалась этим вопросом, и мне в голову приходили разные музыкальные пассажи. Но потом папа принимался что-то бормотать и нащупывать свою перьевую ручку, которую тут же ронял. А рука Розамунды начинала подергиваться, словно соскучившись по иголке. Папа вставал, благодарил ее за прекрасную партию и заставлял себя найти какой-нибудь способ показать мне, что я тоже для него что-то значу. Например, проводил рукой по моим волосам и говорил, что я похожа на какую-нибудь родственницу, о которой я никогда не слышала. Когда мы возвращались в гостиную, мама всегда задавала вопрос: «Вы хорошо поиграли с папой?» У нее вошло в привычку расспрашивать нас о нем после того, как мы проводили с ним время. Словно он жил вдали от нее, и она давно не получала о нем известий.